Глава 12. В темном туннеле. Я начала говорить с Гансом и Эми о какой-то чепухе, стараясь не думать о том, что принца нет слишком долго. Что они там сказали? 300 метров? Чтобы добежать туда и обратно, не нужно столько времени. Крын, стоя спиной к нам, не проявлял ни тени беспокойства. Он по-военному четко выполнял приказ. Сказали стоять, значит, стою. Ни одного лишнего движения, ни тени суеты. Наконец, в глубине коридора послышалось эхо приближающихся шагов, а еще появился свет от факела. Только одного. Я первой вскочила на ноги. Ганс за мной, а Эми осталась на полу. Мне кажется, девочка так переволновалась, что сейчас просто не воспринимала новую информацию. Переглянувшись с Крыном, я взяла за плечи Ганса и, подчиняясь молчаливому приказу мужчины, отошла за его спину. Он же, перекинув топор с руки на руку, приготовился, если что, атаковать. Но устраивать бойню не понадобилось, потому что идущие нам навстречу оказались принцем и филаром. «Ну что?» — бросилась я к щелкунчику, краем глаза оценивая, насколько они с помощником грязные и пыльные. «Клара». Мужчина обвел меня и детей взглядом и вздохнул. «Боюсь, вам придется идти с нами в столицу. Я постараюсь найти безопасное место, но...» «Мы не можем вернуться в Розебург?» — перебила я, не в силах поверить, как такое возможно. Он покачал головой. «Проход завален. Это значит, что и мыши не смогут из столицы добраться до города, и это хорошо. Но то, что вернуться нет возможности, это плохо. Я не рискну сейчас вести вас по открытой местности. Нас очень мало для должной защиты. И просто очень повезло, что вы не наткнулись ни на один мышиный отряд, когда бежали за пределы городских стен. Но могу предположить, что это было спланировано». «А Роберт?» — подал голос Ганс. «А солдаты?» Я прикрыла глаза. Мы будто специально не говорили о самом главном, обсуждая последствия того, что случилось. Но вопрос в лоб принц не мог проигнорировать. «Хоппер с большей частью отряда живы», — осторожно ответил он. «Они успели пробежать вперед от места завала, до того, как все обрушилось. Правда, Хоппер немного повредил руку, но ему повезло, что она деревянная, и ее легко поставят наши мастера обратно». «Мне чуть плохо не стало от подробностей. Поставят? Обратно? Руку?» «Мы до них смогли докричаться через завал. Они вернутся в Розебург и займутся тем, чем и должны. Завал этот убирать не будут, чтобы не открывать Розебург неприятелю. Прокопать до нас землю тоже невозможно. Мы спустились очень глубоко, и над нами до самой столицы пролегает подземный поток, который, если его начать копать, затопит нас прежде, чем сможем выбраться наружу. Так что даже удивительно, как мыши смогли найти вход в лесу и не нарушить целостность воды». «Значит, армия не сможет перебраться в столицу?» «Через этот туннель нет, но это и не страшно, тем более, что проход уже известен мышам. Вместо этого Хоппер с собранными солдатами постараются прибыть в столицу через город Пряников или Желездорн. Проходы туда пока содержатся в тайне и находятся в прекрасном состоянии». «Хорошо, что сеть туннелей связывает все крупные города Конфетии», — вставил Филар, подкручивая рыжий ус. «У нас осталась масса скрытых дорог. Феи в свое время прекрасно постарались. И это мы лишь знаем о тех проходах, которые находятся внутри Конфетии. А говорят, что ими соединены все страны нашего континента». «Зачем?» – удивился Ганс. «Мы не знаем», – пожал плечами воин. «Кто-то говорит, что феи пользовались туннелями, чтобы беспрепятственно ходить друг к другу в гости. Но, как по мне, это полная чушь. Я скорее поверю, что где-то в их глубине скрыты проходы к волшебным источникам». «Ух ты!» – у мальчика засветились глаза – но их беседа была прервана предупреждающим покашливанием принца. Филар немедленно вытянулся в струнку, принимая отстраненный холодный вид, а Щелкунчик продолжил свой рассказ. «А Роберт убежал, так что не думаю, что вы его скоро увидите, ребята. Зато вы сможете посмотреть на город трюфелей». Дети переглянулись, не смело улыбаясь, а я встретилась с глазами с Щелкунчиком. И от его взгляда у меня похолодели внутренности. Он подал детям историю лишь с лучшей стороны. Больше половины отряда выжили. Роберт убежал. Боюсь, он так убежал, как до этого несчастный деревянный конь, который привез нас в Конфетию. Я обхватила себя руками, еще раз осознавая, что попала не только в сказочный мир, где растут на деревьях сладости, а пришла в разгар трагедии, которую переживают жители. И учитывая, что у меня начали расти крылья, я оказалась здесь не случайно. Идти в столицу решили сразу же. К счастью, никто из нас не пострадал, так что шли довольно быстро. Судя по переглядыванию мужчин, можно было догадаться, что их беспокоит постепенное угасание наших факелов. Если дойдем до следующего поста, где подготовлены бочки с порохом, то возьмем там новый факел. Попытался приободрить нас Щелкунчик, предлагая Эми залезть ему на спину. Девочка довольно быстро сориентировалась в ситуации и послушно оказалась на шее принца. «Если, конечно, мыши со стороны столицы не пойдут нам навстречу и не взорвут проход перед нашими носами», — проворчал Крын, но после гневного взгляда с моей стороны решил больше не злить фею подобными предположениями. «На то ты и несешь свой топор, друг», — парировал Филар, возле которого пристроился Ганс, задумчиво копируя шаг мужчины. Судя по лицу мальчика, он либо не поверил словам принца о Роберте, либо думал о чем-то столь же неприятном. Я же старалась одновременно держать край своей юбки, чтобы не подметать им землю, и поспевать за мужчинами. На разговоры времени просто не было. Остановились мы лишь через несколько часов. К сожалению, в темных проходах было совершенно непонятно, сколько прошло времени наверху. Мужчины, возможно, могли бы идти дальше, но мы с детьми очень устали. Учитывая, что нас еще ночью разбудили, а потом тащили через весь город, неудивительно, что ребята еле на ногах стояли, несмотря на то, что их последние часы несли на руках мужчины. Я очень не хотела всех тормозить, но ничего не могла поделать. Ноги просто подгибались от усталости. Так что было решено расположиться на отдых. Мы расстелили прямо на земле многострадальное покрывало, на которое сразу же свалились Ганс и Эми, заснув прежде, чем их головы коснулись поверхности ткани. У меня также сильно слезились глаза, но было жутко неловко просто ложиться и спать перед тремя взрослыми мужчинами. Будто понимая мое затруднение, Щелкунчик снял с себя черный плащ и протянул мне, чтобы можно было укрыться и от сырости подземелья, которую я иррационально чувствовала, в отличие от всех остальных, и от чужих глаз. Конечно, он думал лишь о последней причине, не подозревая, что один из них может уже чувствовать и боль, и прикосновение, но меня все равно тронула его предусмотрительность. Краем глаза увидела, как Филар, последовав примеру принца, укрывает своим плащом спящих детей. — Спасибо, — несмело улыбнулась Щелкунчику. — А вы спать разве не будете? Он покачал головой. Велик риск, что мышиный король, не дождавшись отряда мышей, который был отправлен по туннелю, пришлет сюда подкрепление. Нам нужно быть готовыми ко всему. — Не лучше ли было остаться рядом с Розебургом? — передернула я плечами, не желая даже думать о том, что может произойти, если мыши нас найдут. — Завал разбирать было очень опасно, — покачал он головой. — Мог обвалиться потолок, да и нам все равно нужно в столицу. Если мы дойдем до туда меньше, чем за день, то встретить мышей риск очень маленький. Обычно этим отрядам дают 2-3 дня на возвращение и только потом поднимают панику. Нам повезло, что дорога до трюфельного города совсем недолгая. Тогда, может, я хотела уже встать и побежать вперед, несмотря на то, что глаза просто закрывались, но широкая ладонь деревянного человека меня удержала. Не нужно, Клара, пока у нас все под контролем. «Поспи, прошу тебя. Силы тебе понадобятся в столице». Пусть его рука была деревянной и холодной, но мне все равно стало горячо от его прикосновения. Я сглотнула и уточнила. «Ты же не уйдешь никуда? Нет?» «Я буду тут», — твердо пообещал он. И внимательный взгляд деревянных, но таких человеческих глаз говорил, что он не врет. Я послушно легла на покрывало рядом с детьми, и до самого подбородка укуталась в черный плащ. Мне казалось, не сделай я этого, и все увидят мои горящие румянцем щеки. Хоть и понимала, что это невозможно. Щелкунчик же отошел к своим товарищам и начал тихо с ними переговариваться. Глаза сами собой закрылись, и я, вопреки всем опасениям, заснула крепким сном без сновидений. Через пару часов нас все же разбудили. Пора было продолжать путь. Мне очень было жалко детей, но так как опоздать в столицу и столкнуться с мышами было еще страшнее, я без разговоров помогла подсадить их на мужчин, чтобы отправиться в путь. На этот раз Эми досталась Крыну, который взял ее на руки, а Ганса подсадили на спину к Филару. В отличие от подруги, он уже не спал. Вдобавок, так у воина были свободны руки, и он мог в случае чего отразить любую атаку. Щелкунчик ободряюще кивнул, и мы пошли вперед, освещая себе путь лишь одним оставшимся факелом. «Где-то через километр должны добраться до точки, где сможем сменить факел», — прикинул принц. Я ускорилась, боясь, что еле теплящийся огонек погаснет, и нам придется идти в кромешной тьме, не видя ничего и никого перед собой. И это было страшно, потому что тогда никто бы нас не защитил от мышей, вздумая они на нас напасть из темноты. Какое-то время мы тихо шли по проходу, а потом Ганс негромко спросил. «Клара, а Роберт нас предал, потому что он сражается за короля мышей? Он считает нас врагами?» Филар на секунду сбился с шага, и по выражению, на секунду мелькнувшему на его лице, я поняла, насколько он счастлив, что ребенок задал вопрос не ему. Удостоверившись в том, что Эми спит на руках Крына, я постаралась ответить максимально честно, но при этом смягчить суровую реальность. «Ганс, это сложный вопрос. Мне кажется, что Роберт просто запутался. Он боялся за родных, переживал за них. Но он был нашим другом!» В глазах мальчика заблестели слезы. «Он учил нас с друзьями пускать лягушек по воде!» «Я понимаю, милый, просто взрослые иногда тоже ошибаются. Они боятся и делают неправильные вещи». «Он нас предал», — хмуро повторил мальчик и замкнулся, молча уставившись в одну точку. Я беспомощно посмотрела на щелкунчика, потому что не знала, как правильно общаться с детьми. У меня никогда их не было. Да и у него тоже. Но вдруг он сможет найти те самые слова, которые помогут мальчику. Принц поймал мой взгляд и подошел ближе к Филару и сидящему за его спиной Гансу. «Знаешь», — отстраненно проговорил он, — «друг моего отца однажды предал его. Они дружили с детства. Вместе учились, вместе строили планы, но потом их пути разошлись. Его друг стал тем, кем должен был, и его сердце ожесточилось. Так же, как его родители, он хотел больше денег, больше славы и больше власти. И ради этого был готов пожертвовать дружбой». «И что случилось?» Ганс вытянул шею, не в силах не слушать слова принца. «Этот друг убил моего отца». «Убил? Но...» «Да, это был мышиный король», — подтвердил принц Теодор. «Но знаешь, почему я тебе это рассказываю?» «Почему?» «Я думал, что после этого никогда не смогу никому доверять, ведь моего отца предал его друг». Щелкунчик положил ладонь на голову мальчика и аккуратно погладил. «Но потом я понял... То, что сделал мышиный король, это был его выбор. А я каждый день делаю свой. И я никогда не буду предавать друзей. И знаешь, что после этого произошло?» «Что?» «У меня снова начали появляться друзья». Судя по голосу, принц улыбнулся. «Я поверил себе и снова смог поверить людям вокруг. Ведь если я могу не быть предателем, то и другие это могут, понимаешь? Это выбор каждого человека». «Я не буду предателем», — уверенно заявил Ганс. Щелкунчик серьезно кивнул. «Тогда Эми, Клари и нам всем очень повезло с тобой». И в этот момент последний факел погас, и мы погрузились в кромешную тьму.